подарки. Я обращаюсь непосредственно к тебе, благосклонный читатель или слушатель. Фриц, Теодор, Эрнст, все равно, как бы тебя ни звали. И прошу как можно живее вообразить себе рождественский стол, весь заставленный чудными пестрыми подарками, которые ты получил в нынешнее Рождество. Тогда тебе нетрудно будет понять, что дети, обомлев от восторга, замерли на месте и смотрели на все сияющими глазами. Только минуту спустя Мари глубоко вздохнула и воскликнула: «Ах, как чудно, как чудно!» А Фриц несколько раз высоко подпрыгнул, на что был большой мастер. Уж, наверное, дети весь год были добрыми и послушными, потому что еще ни разу они не получали таких чудесных, красивых подарков, как сегодня. Большая елка посреди комнаты была увешана золотыми и серебряными яблоками, а на всех ветках, словно цветы или бутоны, росли обсахаренные орехи, пестрые конфеты и вообще всякие сласти. Но больше всего украшали чудесное дерево сотни маленьких свечек, которые, как звездочки, сверкали в густой зелени, и елка, залитая огнями и озарявшая все вокруг, так и манила сорвать растущие на ней цветы и плоды. Вокруг дерева все пестрело и сияло. И чего там только не было, не знаю, кому под силу это описать. Мари увидела нарядных кукол, хорошенькую игрушечную посуду, но больше всего обрадовало ее шелковое платьице, искусно отделанное цветными лентами и висевшее так, что Мари могла любоваться им со всех сторон. Она и любовалась им всласть, то и дело повторяя: «Ах, какое красивое, какое милое-милое платьице! И мне позволят, наверное, позволят, в самом деле позволят его надеть». Фриц тем временем уже 3 или 4 раза галопом и рысью проскакал вокруг стола на новом гнедом коне, который, как он и предполагал, стоял на привязи у стола с подарками. Слезая, он сказал, что конь — лютый зверь, но ничего, уж он его вышкалит. Потом он произвел смотр новому эскадрону гусар. Они были одеты в великолепные красные мундиры, шитые золотом, размахивали серебряными саблями и сидели на таких белоснежных конях, что можно подумать, будто и кони тоже из чистого серебра. Только что дети, немного угомонившись, хотели взяться за книжки с картинками, лежавшие раскрытыми на столе, чтобы можно было любоваться разными замечательными цветами, пестро раскрашенными людьми и хорошенькими играющими детками, так натурально изображенными, будто они впрямь живые и вот-вот заговорят. Так вот, только что дети хотели взяться за чудесные книжки, как опять прозвенел колокольчик. Дети знали, что теперь черед подарком крестного Дроссельмейера, и подбежали к столу, стоявшему у стены. Ширмы, за которыми до тех пор был скрыт стол, быстро убрали. Ах, что увидели дети! На зеленой, усеянной цветами лужайке стоял замечательный замок со множеством зеркальных окон и золотых башен. заиграла музыка, двери и окна распахнулись, и все увидели, что в залах прохаживаются крошечные, но очень изящно сделанные кавалеры и дамы в шляпах с перьями и в платьях с длинными шлейфами. В центральном зале, который так весь и сиял, столько свечек горело в серебряных люстрах. Под музыку плясали дети в коротких камзольчиках и юбочках. Господин в изумрудно-зеленом плаще выглядывал из окна, раскланивался и снова прятался. А внизу в дверях замка появлялся и снова уходил крестный Дроссельмейер. Только ростом он был с папин мизинец, не больше. Фриц положил локти на стол и долго рассматривал чудесный замок с танцующими и прохаживающимися человечками. Потом он попросил: «Крестный, а крестный, пусти меня к себе в замок». Старший советник суда сказал, что этого никак нельзя. И он был прав. Со стороны Фрица глупо было проситься в замок, который вместе со всеми своими золотыми башнями был меньше его. Фриц согласился. Прошла еще минутка. В замке все так же прохаживались кавалеры и дамы, танцевали дети. Выглядывал все из того же окна изумрудный человечек, а крестный Дроссельмейер подходил все к той же двери. Фриц в нетерпении воскликнул: «Крестный, а теперь выйди с той, другой двери». «Хе-хе, никак этого нельзя, милый Фрицхен», — возразил старший советник суда. «Ну тогда», — продолжал Фриц, — «вели зеленому человечку, что выглядывает из окна, погулять с другими по залам». «Этого тоже никак нельзя», — снова возразил старший советник суда. «Ну тогда пусть спустятся вниз дети», — воскликнул Фриц. «Мне хочется получше их рассмотреть». «Ничего этого нельзя», — сказал старший советник суда раздраженным тоном. «Механизм сделан раз и навсегда. Его не переделаешь». «Ах так», — протянул Фриц, — «ничего этого нельзя. Послушай, крестный, раз нарядные человечки в замке только и знают, что повторять одно и то же, так что в них толку? Мне они не нужны». «Нет, мои гусары куда лучше. Они маршируют вперед-назад, как мне вздумается, и не заперты в доме». И с этими словами он убежал к рождественскому столу, и по его команде эскадрон на серебряных конях начал скакать туда и сюда по всем направлениям, рубить саблями и стрелять сколько душе угодно. Мари тоже потихоньку отошла. Ей тоже наскучили танцы и гуляния куколок в замке. Только она постаралась сделать это незаметно, не так, как братец Фриц, потому что она была доброй и послушной девочкой. Старший советник суда сказал недовольным тоном родителям: «Такая замысловатая игрушка не для неразумных детей. Я заберу свой замок». Но тут мать попросила показать ей внутреннее устройство и удивительный, очень искусный механизм, приводивший в движение человечков. Дроссельмейер разобрал и снова собрал всю игрушку. Теперь он опять повеселел и подарил детям несколько красивых коричневых человечков, у которых были золотые лица, руки и ноги, и все они привкусно пахли пряниками. Фриц и Мари очень им обрадовались. Старшая сестра Луиза, по желанию матери, надела подаренное родителями нарядное платье, которое ей очень шло. А Мари попросила, чтобы ей позволили раньше, чем надевать новое платье, еще немножко полюбоваться на него, что ей охотно разрешили.